Праведный многострадальный Иов, по претерпении лютых искушений, сподобился боговидения. Тогда он сказал Богу во вдохновенной молитве: «Слухом уба уха слышах тя первые, ныне же око мое видите». Какой же плод прозяв в душе праведника от боговидения? Тем же, продолжает и заключает Иов свою молитву: «Укорих себе сам, и истаях, и мню себе землю и пепел. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, глава 42, стихи 5 и 6. Хочешь ли стяжать смирение? Исполняй евангельские заповеди. Вместе с ними будет вселяться в сердце твое, усваиваться ему святое смирение, то есть свойство Господа нашего Иисуса Христа. Начало смирения – нищета духа. Средина преуспеяния в нем – превыше всякого ума и постижения мир Христов. Конец и совершенство – любовь Христова. Смирение никогда не гневается, ни человеку угодничает, не предается печали, ничего не страшится. Может ли предаться печали тот, кто заблаговременно признал себя достойным всякой скорби? Может ли устрашиться бедствий тот, кто заблаговременно обрек себя на скорби, кто смотрит на них, как на средство своего спасения? Возлюбили угодники Божии слова благоразумного разбойника, который был распят близ Господа. Они при скорбях своих обыкли говорить: «Достойное по делам нашим восприемлем, помяни нас, Господи, во царствии Твоем». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. Всякую скорбь они встречают признанием, что они достойны ее. Преподобный Авва Дорофей, поучение второе. Святой мир входит в сердца их за словами смирения. Он приносит чашу духовного утешения и к одру болящего, и в темницу к заключенному в ней, и к гонимому человеками, и к гонимому бесами. Чаша утешения приносится рукою смирения и распятому на кресте. Мир может принести ему только оцет с желчью смешан. Уксус, смешанный с желчью. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 34. Смиренный не способен иметь злобы и ненависти. Он не имеет врагов. Если кто из человеков причиняет ему обиды, он видит в этом человеке орудие правосудия или промысла Божия. Смиренный предает себя всецело воле Божией. Смиренный живет не своей собственной жизнью, но Богом. Смиренный чужд самонадеянности, и потому он непрестанно ищет помощи Божией, непрестанно пребывает в молитве. Ветвь плодоносная нагибается к земле, пригнетаемая множеством и тяжестью плодов своих. Ветвь бесплодная растет кверху, умножая свои бесплодные побеги. Душа, богатая евангельскими добродетелями, глубже и глубже погружается в смирение, и в глубинах этого моря находит драгоценные перлы, дары духа. Гордость — верный знак пустого человека, раба страстей, знак души, к которой учение Христово не нашло никакого доступа. Не суди о человеке по наружности его, по наружности не заключая о нем, что он горд или смирен. Не судите на лица, но от плод их познаете их. Не судите по наружности, по плодам их узнаете их. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 24. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Господь велел познавать людей из действий их, из поведения, из последствий, которые вытекают из их действий. «Вем аз гордость твою и злобу сердца твоего. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». Первая книга Царств, глава 17, стих 28. Говорил Давиду ближний его. Но Бог засвидетельствовал о Давиде. «Обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его. Я обрел Давида раба моего, святым елеем моим помазал его». 88 Псалом, стих 21. «Не так узрит человек, яко зрит Бог, яко человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Первая книга Царств, глава 16, стих 7. Слепые судьи часто признают смиренным лицемера и низкого человека-угодника. Он – бездна тщеславия. Напротив того, для этих невежественных судей представляется гордым, не ищущий похвал и наград от человеков, и потому не пресмыкающийся пред человеками, а он – истинный слуга Божий. Он ощутил славу Божию, открывающуюся одним смиренным. Ощутил смрад славы человеческой и отвратил от нее очи и обоняние души своей. «Что значит веровать?» — спросили одного великого угодника Божия. Он отвечал: «Веровать значит пребывать в смирении и милости». Алфавитный Потерик. Смирение надеется на Бога, не на себя и не на человеков, и потому оно в поведении своем просто, прямо, твердо, величественно. Слепотствующие сыны мира называют это гордостью. Смирение не дает никакой цены земным благам. В очах его велик Бог, велико Евангелие. Оно стремится к ним, не удостаивая тления и суету ни внимания, ни взора. Святую хладность к тлению и суетности сыны тления, служители суетности, называют гордостью. Есть святой поклон от смирения, от уважения к ближнему, от уважения к образу Божию, от уважения ко Христу в ближнем. И есть поклон порочный, поклон корыстный, поклон человеку угодливый и вместе человека ненавистный, поклон богопротивный и богомерзкий. Его просил сатана у Бога человека, предлагая за него все царствия мира и славу их. Евангелие от Луки, глава 4, стих 7. Сколько и ныне поклоняющихся для получения земных преимуществ. Те, которым они поклоняются, похваляют их смирение. Будь внимателен, наблюдай. Поклоняющийся тебе – поклоняется ли из уважения к человеку, из чувств любви и смирения? Или же его поклон только потешает твою гордость, выманивает у тебя какую-нибудь выгоду временную? Великий земли, вглядись. Пред тобою пресмыкаются тщеславие, лесть, подлость. Они, когда достигнут своей цели, над тобой уже будут насмехаться, предадут тебя при первом случае. Щедрот твоих никогда не изливай на тщеславного. Тщеславный сколько низок пред высшими себя, столько нагл, дерзок, бесчеловечен с низшими себя. Лествица, слово 22, глава 22. Ты познаешь тщеславного по особенной способности его к лести, к услужливости, ко лжи, ко всему подлому и низкому. Пилат обиделся Христовым молчанием, которое ему показалось гордым. «Мне ли, — сказал он, — не отвечаешь? Или не знаешь, что имею власть отпустить тебя и власть распять тебя?» Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 10. Господь объяснил свое молчание явлением воли Божией, который Пилат, думавший действовать самостоятельно, был только слепым орудием. Пилат от собственной гордости был не способен понять, что ему предстояло всесовершенное смирение, вочеловечившийся Бог. Высокая душа, душа с надеждою небесную, с презрением к тленным благам мира, не способна к мелкой человекоугодливости и низкопоклонности. Ошибочно называешь ты эту душу гордую, потому что она не удовлетворяет требованию страстей твоих. Аман. Почти благословенную, богоугодную гордость Мардохея. Это в очах твоих гордость, святое смирение. Книга Есфири, главы с 4 по 7. Аман, македонянин, был любимцем и первым вельможею Артаксеркса, царя персидского. Мардохей, иудеянин, принадлежал к числу придворных и, будучи глубокого благочестия, не позволял себе человекоугодничества, не пресмыкался пред временщиком. Такое поведение Мардохея привело Амана в неистовство. Он приготовил высокую виселицу, чтоб казнить на ней ненавистное ему исключение из общего низкопоклонства. По коловратности земных положений обстоятельства изменились, и Аман повешен на виселице, воздвигнутой им для Мардохея. Смирение – учение евангельское, евангельская добродетель, таинственная одежда Христова, таинственная сила Христова. Облеченный в смирение Бог явился человеком. И кто из человеков облечется во смирение, соделывается богоподобным. Святой Исаак Сирский, слово 33. «Аще кто хочет по мне идти, — возвещает святое смирение, — да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Иначе невозможно быть учеником и последователем того, кто смирился до смерти крестной. Он воссел одесную Отца. Он новый Адам, родоначальник святого племени избранных. Вера в Него вписывает в число избранных. Избрание приемлется святым смирением, запечатлевается святою любовью. Аминь.